Глава 17. Киев. Печерский монастырь. Служение в праздник апостолов Петра и Павла. Отъезд из монастыря. Колокол Святой Софии. Накануне праздника святых апостолов сначала сделали несколько ударов в колокол Великой Церкви только для того, чтобы дать знак окружным церквам, и те звонили в свои колокола. Все собрались в церковь Петра и Павла при кельях настоятеля, и там служили великое повечерие. По окончании его священник, диакон и кандиловозжигатель подошли к нашему владыке-патриарху, взяли у него благословение, пошли и зазвонили во все колокола, и в большой, который по его тяжести могут раскачивать только 8 мужчин, по 4 с каждой стороны, при помощи толстых веревок, употребляя всю свою силу. Его звон гремел, достигая, может быть, на расстоянии 3 часов, ибо он весьма чист, и железный язык колокола весит около 15 ритлов алепских. От его тяжести весь купол и леса, описанные огромной башней, шатались, качались и дрожали. Мы вошли в церковь. По окончании малого повечерия мы ушли. Через 2 часа по наступлении ночи зазвонили опять во все колокола и в большой. Мы пошли в церковь ко всеночной. Зажгли паникадила и свечи. Поставили красивый аналой, и канонарх начал читать, а певчие пели «Псалом вечерний» стихами попеременно на обоих клиросах, наподобие полиелея у нас и также на распев. Его пели весьма приятным напевом, пока не кончил канонарх. Пели также слова Отцу и Сыну и Святому Духу до конца. Затем вышел диакон и сказал большую ектению. Потом пели подобны, затем слава Отцу, причем монахи вышли из своих форм и встали в хоросе кругом, по их всегдашнему обычаю, при каждой славе и при каждом достойно есть. Потом выходили на малый вход и пели свете тихий, по их обыкновению, громким голосом. Диакон сказал ектению и прочел сподобие. Потом он произнес «Исполним вечернюю молитву». После этого вышли на великий вход во внешний нарфикс 6 пар священников, каждая пара в одинаковых филониях, и 2 диакона с кадильницами. Наш владыка-патриарх, сойдя, стал на своем месте близ больших, главных дверей, а священники стали кругом него. После того, как оба диакона окадили образа и патриарха в первый и во второй раз, потом предстоящих, один из них начал прошение литийное «Спаси Боже, люди Твоя». Затем отошел, а его товарищ сказал «Еще молимся о государях наших», упоминая имя нашего владыки-патриарха и архимандрита. И ушел, первый же прочел остальное, причем «Господи помилуй» пели сладостным и протяжным напевом. Наш владыка-патриарх прочел положенную молитву. Мы подвинулись вперед, и наш владыка-патриарх ходил вокруг 5 хлебов в хоросе, расположив их крестообразно по обыкновению. Окончили молитву и начали утренню, после того, как вторично звонили во все колокола. Прочли псалмы, диакон кадил пли поли елеи, священник прочел Евангелие утренне, а диакон «Спаси, Господи, люди Твоя». Затем последовал по обычаю канон. По 7-й песне и синоксаре первенствующий священник прочел поучение Афанасия, патриарха Иерусалимского. Потом пропели на обоих клиросах «Слава Вышних Богу», как поют армяне, приятным напевом, все вместе с певчими, заменяющими орган, то есть с маленькими мальчиками. Это трогательное пение продолжалось в течение всей всеночной и обедни следующего дня, и совершалось по нотам. Мы вышли из церкви ранним утром. С вечера просили нашего владыку-патриарха отслужить у них литургию. До благовеста в ней дали знак несколькими ударами в большой колокол с остановками, вследствие чего во всех церквах зазвонили в колокола и отслужили обедню, а затем поспешили к литургии в Великую Церковь. Монахи и миряне, мужчины и женщины, а также игумени женского монастыря со своими монахинями, сначала взяли благословение священник и диакон, потом кандиловозжигатель и зазвонили во все колокола. Мы пошли и облачились с несколькими их священниками и диаконами. Нас не допускали надеть свои облачения, но дали нам из своих ценных облачений, ибо они думали, что их облачения освятятся, так как мы прибыли из святой земли. Затем мы все вышли с кадилами и свечами встречать нашего владыку-патриарха вне храма. Мы стали его облачать на круглом помосте в хоросе, причем все священники стояли в ряд кругом него. Мы выходили на вход. В этот день вынули много позолоченных евангелий, дорогих кадильниц и восьмиконечных крестов. Во время апостола вышел один из диаконов и прочел его, а я прочел Евангелие апостолам по-арабски и, по их обычаю, владычице по-гречески. После того, как наш владыка-патриарх совершил положенное при литургии каждение, вельможи монастыря, то есть его служилые люди, вместе с другими стали перед царскими вратами. Один держал серебряный кувшин, другой — серебряный таз. Прочие, стоя с той и другой стороны, развернули большое дорогое полотенце, и наш владыка-патриарх после умывания им утерся. То же они сделали в конце литургии. При возглашении имени архиерея мы поминали нашего владыку-патриарха, а они — Паисия Константинопольского и своего архимандрита. Когда наш владыка-патриарх умыл руки, ему поднесли антидор, и он вкусил его. Потом подали ему серебряное ведерко с вином, и он отпил по обычаю. Также подавали и нам. При явлении чаши подошла игумени со своими монахинями и другие, чтобы причаститься. При этом вышли из алтаря два диакона и развернули калиму, то есть большой покров перед чашей, дабы ни одна капля не упала на землю. Обрати внимание на это благоговение. Каждому причастнику давали антидор и пить немного вина. Затем вышел наш владыка-патриарх и раздал им по обыкновению антидор даже младенцам. От обедни мы пошли к трапезе. После сладкого и водки подавали царские кушанья, каких мы никогда в жизни не видывали, супы с яйцами, начиненными пряностями, и рыбные с миндальным молоком, соусы же все с чистым шафраном, хотя у них он очень дорог, а миндаль еще дороже. Око стоит, быть может, червонец или дороже. Также и многочисленные пряности – очень дороги. Такого рода кушанья в их стране всегда подаются, ибо они переняли щедрость у ляхов. Накануне субботы, после вечерни, вход был совершен четырьмя священниками в черных облачениях. Диакон был в черном же стихаре и араре. Один из священников, первенствующий, взяв благословение, пошел и кадил вокруг столика, на котором стояло блюдо с кутьей, потом кадил образам и нашему владыке-патриарху в первый и во второй раз, священникам и прочим предстоящим, вернулся и стал на свое место. То же сделали три сослужащие ему священника, и под конец диакон, при этом певчие пели за упокоенный канон, ибо у них принято накануне каждой субботы совершать это для поминовения усопших и строителей церкви. Наш владыка прочел молитву за усопших и совершили отпуст. После этого они просили нашего владыку-патриарха прочесть над ними всеми молитву отпущения грехов. Они пали ниц на землю, и он прочел ее над ними. Затем прочли молитву на сон грядущим, и мы вышли. Была совершена служба, и в субботу утром, после чего мы простились с ними, намереваясь отправиться в путь. Они повели нашего владыку-патриарха в церковь, подали святую воду, и он окропил их всех. Мы вышли за монастырь, в котором наше пребывание длилось с понедельника до субботы. Архимандрит посадил владыку с собой в свой экипаж, а служилые люди следовали впереди и позади, пока мы не прибыли в монастырь церкви Святой Софии, которая есть кафедра митрополии Киевской и всей земли казаков и малой России. Архимандрит простился с ним и вернулся к себе. Наш переезд продолжался с полчаса, ибо расстояние очень коротко. Нас встретил митрополит Кир Сильвестр со своими епископами и настоятелями монастырей. Мы остановились у него. Нас ждали, чтобы мы присутствовали у них за литургией. В то время как ударяли в большой колокол, мы вышли посмотреть на него и увидели нечто изумительное. Он гораздо больше колокола Печерского монастыря, 7-8 раз. Наверное, он будет с большой шатер. Железный язык его весит около 1,5 алепских кендала. 12 юношей с большим трудом могли его раскачать, и без того, чтобы кто-нибудь не раскачивал его внутри, он не мог бы дойти до краев колокола по причине его ширины. Когда ударяли в него, наши уши были оглушены его сильным, громоподобным звоном. Я говорил своему спутнику громким голосом, и он не слышал. Прочная высокая деревянная колокольня, которая больше всех виденных нами, шаталась и дрожала. Но звук колокола монастыря Печерского резче и выше, а звук этого колокола мягче и ниже. По-видимому, он из эмесского состава. Мы пошли к обедне в благополучную церковь, вторую Святую Софию, ибо она по справедливости достойна этого имени. Как мы видели это воочию и опишем ее в своем месте, как она есть. При «достойно есть» также ударяли в этот колокол. Мы вышли от обедни к трапезе, а вечером, то есть в канун седьмого воскресения по Пятидесятнице, пошли к вечерне. Лития была совершена во внешнем нарфиксе, и диакон прочел «Спаси, Господи, люди Твоя» без освящения хлебов. На другой день была отслужена литургия.